«Прошу, присаживайтесь, господа», — обратился к нам Руслан Александрович, первым опускаясь в обитое кожей деревянное кресло. Прислуга быстро наполнила нам тарелки угощениями, разлила напитки в чашки. По взмаху князя Демидова его люди нас покинули, и мы втроем провели время, отдавая должное пище. Погода стояла теплая, строение беседки не допускало порывов ветра внутрь, так что сидеть на улице было комфортно, а из окон беседки открывался умиротворяющий вид на сад резиденции. Дед поставил пустую чашку на блюдце и поднялся. Из дома как раз появилась Ольга Кирилловна. Встал и Георгий Емельянович, его взгляд тут же устремился к идущей к нам девушке. Я же переглянулся с князем Демидовым, и тот мне подмигнул. «Что ж, господа, на этом я вас покину», — объявил Руслан Александрович. «Дела княжества». Георгий Емельянович был рад встрече. «Дмитрий Алексеевич, до скорого». Великий княжич Невский поклонился с достоинством, я же просто кивнул. Дед покинул беседку и, встретившись на дорожке с внучкой, что-то ей негромко сказал. Судя по чуть порозовевшему лицу моей сестры, его слова ей понравились. Георгий Емельянович не сводил с невесты взгляда. Так и стоял, не делая попытки пошевелиться, пока Ольга Кирилловна не подошла к крыльцу беседки. Сестра встала, а великий княжич продолжал смотреть на нее с тем же выражением лица. Замедленность наследника великокняжеского рода стала для меня сюрпризом. Он же в Москве жил, в столичном обществе крутился, там всяких красавиц в избытке, на любой вкус, кошелек и родословную. Разумеется, я видел, что все дочери Кирилла Руслановича удались на славу, однако я оценивал их с точки зрения родственника. А вот Невскому, кажется, Ольга понравилась по-настоящему. На Анастасию, во всяком случае, он так не смотрел. Во время приема, который устраивал Емельян Сергеевич, его второй сын блистал, был уверен и держал себя в руках. Сейчас же было похоже, что глава корпорации немного растерялся. Несмотря на свои 15 лет, Ольга Кирилловна уже сейчас не походила на подростка, а умелая работа визажистов и вовсе превратила княжну Демидову в олицетворение женственности и красоты. Яркие зеленые глаза подчеркнуты едва заметными росчерками туши, отчего взгляд кажется глубже и пронзительнее. Серьги с изумрудами и такое же ожерелье, на голове, выложенный каменьями кокошник, придали глазам Ольги Кирилловны еще больший блеск. Черные волосы собраны в косу, уложенную по голове и при этом все еще длиной доходящей до середины груди, переброшены на плечо. Едва украшенные помадой губы раздвинулись в улыбке, когда сестра задержала взгляд на великом княжиче. Было ясно, что княжна поняла, насколько понравилась своему будущему жениху. «Здравствуйте, Георгий Емельянович», едва-едва наклонив голову, поздоровалась она первой. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», я ответил первым. «Ольга Кирилловна, прошу, присаживайтесь». Георгий Емельянович моргнул, будто сбрасывая наваждение, и тут же пришел в себя. «Здравствуйте, Ольга Кирилловна», — заговорил он и опередил меня, отодвигая стул, чтобы помочь невесте сесть. «Прошу вас». Похоже, Емельян Сергеевич не зря беспокоился, когда просил меня присутствовать на этом свидании. Тоже, видимо, успел по достоинству оценить невесту сына и заранее подготовился. А вот для самого наследника встреча стала ошеломительным сюрпризом. «Благодарю, великий княжич», — приятным бархатным голосом сказала Ольга Кирилловна, когда он придвинул ей стул. «Для вас просто Георгий, княжна», — с улыбкой ответил тот, отстраняясь на шаг. «Чай, кофе, не знаю», — заметил ли сам Невский, однако Ольга лучилась довольством. Кажется, она прекрасно поняла, что наследник рода Рюриковичей у нее в кармане. Сама при этом оставалась собранная и головы не теряла. «Что вы, Георгий Емельянович, я не могу», — сказала она. «Я всего лишь княжна. Давайте соблюдать приличие, все-таки не вы, не я друг друга еще не знаем достаточно хорошо, чтобы обращаться только по имени». Мне оставалось лишь мысленно поаплодировать работе Марии Евгеньевны. Знала бабушка, какое поведение заставит великого княжича из шкуры вон лезть, чтобы угодить такой красавице. Георгий Емельянович вдоволь нахлебался разных дам в столичном обществе, видел всякое, и как ему в рот заглядывают, стараясь угодить, и как самого пытаются взять нахрапом. Что говорить, Анастасия Кирилловна, и та сама неслась сломя голову в объятия Георгия Емельяновича. Однако сейчас, и это было видно по великому княжичу, он впервые смог оценить разницу. Возможно, впервые перед ним была девушка, которая не только не рвалась сократить дистанцию, но и наоборот выстраивала между ними стену. каждым жестом демонстрировала при этом, что не он, великий княжич, снизошел до общества уральской княжны, а она позволяет за собой ухаживать. Воистину, настоящая магия. Вот она, конфета, протяни руку и возьми. Если, конечно, не боишься, что она откусит тебе пальцы. А конфету Георгий Емельянович очень хотел. Может быть, отправляясь на эту встречу, и сам не догадывался, что так будет, но теперь образ Ольги Кирилловны Демидовой будет преследовать его всюду. В каждом жесте сестры было столько плавной женственности, что не любоваться ей было невозможно. И сразу было видно, насколько Ольга лучше подходит для своей роли. Анастасия на такое просто была не способна. И дело здесь не столько в правильном обучении, сколько в естественной предрасположенности. Слишком активна и решительна в своих действиях была Анастасия. Ольга, кажется, вобрала в себя все лучшие, что было у женщин рода Демидовых. И глядя на нее, я понимал своего отца, который был без ума от Ирины Руслановны, чья маленькая копия сейчас сидела с нами за столом и взмахивала длинными ресницами, глядя на великого княжича чуть томным взглядом. Беседа шла строго на нейтральные темы, никто не касался личных вопросов, и у меня создавалось впечатление, что так и будет до самого конца, когда Ольга Кирилловна повернулась ко мне. «Дмитрий Алексеевич, прошу вас, проводите меня», произнесла она негромко. У Георгия Емельяновича чуть ложка из пальцев не выпала. «Вы уже уходите?» – спросил он, приподняв бровь. Княжна мило улыбнулась ему в ответ с таким видом, будто говорит с маленьким ребенком. «Я думаю, что для первой встречи достаточно. Вы занятые люди, господа, а я всего лишь несовершеннолетняя княжна», – произнесла она. «Я была бы дурной внучкой князя Демидова, если бы не понимала к своим годам, что мужчина не должен тратить слишком много времени на разговоры с женщинами. Ведь для мужчины главное – его дело». Я поднялся, скрывая улыбку, и протянул сестре руку. Георгий Емельянович чуть торопливо встал и, поклонившись, повторил мой жест. «Позвольте, я вас хотя бы провожу, Ольга Кирилловна». Она с сомнением взглянула на его ладони и вздохнула. «В другой раз, Георгий Емельянович», – сказал княжна, всем видом демонстрируя, как бы ей хотелось взяться за его руку, но приличия не позволяют. «Мы ведь встретимся еще», что на это мог ответить наследник рода великих князей Невских, глава строительной корпорации, чей годовой оборот был вполне сравним с состояниями некоторых богатейших родов страны. «Непременно, Ольга Кирилловна», — поклонился он, «а чтобы вы не забыли меня во время разлуки, я прошу вас принять этот маленький подарок». На свет как по волшебству была извлечена шкатулка, обтянутая черным шелком. На крышке красовался герб рода великих князей Невских. Щелкнув замком, Георгий Емельянович продемонстрировал девушке тонкий браслет из белого золота, инкрустированный черными бриллиантами. Тонкая сеть металла опоясывала крупные камни, создавая иллюзию, что бриллианты держатся сами по себе. Ювелиры, которые изготовили этот браслет, настоящие мастера своего дела. Однако и здесь Ольга Кирилловна сумела удивить своего жениха. Накрыв крышку ладошкой, она закрыла ее, при этом сделав это так, чтобы кончики ее пальцев коснулись кожи великого княжича. «Я не могу принять такой дорогой подарок, Георгий Емельянович», произнесла она с легким придыханием, опуская ресницы. «Но я не оставлю вас без воспоминания об этой встрече». Из кармашка ее платья появился надушенный платок с монограммой. Ольга Кирилловна ловко свернула его и вложила в свободную руку великого княжича. При этом сестра задержала пальцы на его запястье и проникновенно взглянула в глаза. «Храните его на память обо мне, великий княжич». И сказано было так тихо, что я заметил, как по руке Георгия Емельяновича скользнула волна мурашек. Можно быть уверенным, он с этим платком теперь не расстанется. Опознал я и духи. Сложно не признать аромат, который изготовила твоя супруга, а чета Оганиных продает лишь женам самых высокопоставленных чиновников и правящих семей. «Я сохраню его, Ольга Кирилловна», — ответил, наконец, Георгий Емельянович. Улыбнувшись напоследок, сестра отступила от него и вновь повернулась ко мне. «Дмитрий Алексеевич, мне пора возвращаться, бабушка будет беспокоиться». Я кивнул великому княжичу, смотрящему вслед будущей невесте и, догнав ее в три шага, взял под руку. Так мы и шли к резиденции, пока Георгий Емельянович смотрел на нас. «Ну что же, сестренка», — сказал я, когда за нами закрылась дверь особняка, «похоже, это безоговорочная победа». Ольга мягко улыбнулась и немного печально вздохнула. «Хотелось бы, он мне понравился», — призналась она. «Очаровался, Конечно, с первого взгляда, но это же всего лишь мимолетное наваждение. В Москве его много красоток ждет. Я улыбнулся, прижав ее к себе. Поверь, Оль, таких, как ты, он никогда больше не найдет и не встретит. И уж точно тебя не забудет. Апартаменты великого княжича Невского. Отец, я женюсь, объявил Георгий Емельянович, расстегивая тугой воротник рубашки. Емельян Сергеевич на том конце провода громко хмыкнул. Что, сынок, понравилась невеста? Чуть посмеиваясь, уточнил он. Ладно, знаю сам, что понравилось. Нехорошо, конечно, но я за вами посматривал через оракула. Достойная девушка из достойной семьи. Я твой выбор полностью поддерживаю. Такая великая княгиня Невская нам подходит. Она мне чем-то напомнила вашу матушку, мир ее праху. А ты знаешь, какой крепкий у нас был брак. Георгий Емельянович вздохнул, а глава рода продолжил. Но ей еще только 15, напомнил он. Уверен, что дождешься, когда ей исполнится 18. За это время много воды утечет, либо ты, либо она кого-то встретите. Дождусь, решительно сказал сын. Нам нужен брак с Демидовыми. Но ты прав, в этом княжестве полно подходящих ей по возрасту женихов. Нужно придумать, как сделать так, чтобы они не мешали. Емельян Сергеевич посмеялся в трубку. Я смотрю, ты совсем голову потерял, произнес он. Помолвка, Георгий, и никуда твоя Ольга не денется. Сегодня я заканчиваю с текущими делами в Москве и лечу к Руслану Александровичу. Заключим официальную помолвку, как положено, в храме, с батюшкой. Попробую Мефодия потрясти, он нам кое-чем обязан, проведет церемонию. А дальше уже все от тебя зависеть будет. Он сделал паузу, дожидаясь, когда Георгий Емельянович усвоит информацию, а после продолжил. И пока помолвка еще не заключена, не забудь всем своим дамам сказать, что ты теперь для них недоступен. Уж поверь мне, Георгий, такая, как Ольга Кирилловна, никаких намеков на измену не простит и твои похождения к подругам не оценит. Отец, я уже об этом позаботился, ответил наследник, вынимая надушенный платок с монограммой. Никаких проблем не возникнет. Смотри мне, не дай бог, всплывет очередная служанка Соколовых, которую ты по примеру имели, царствие ему небесное, осчастливил потомством, с легким налетом боли произнес великий князь Невский. Пока оставайся в гостинице, вместе к князю пойдем заключать помолвку. У меня много работы, ответил Георгий Емельянович, так что будет чем заняться. Вот и хорошо, права твоя Оленька, без дела мужчина, не мужчина, так что не будем разочаровывать твою невесту. Поработаем во благо рода и русского царства. Глава 24. Москва. Центр подготовки сотрудников царской службы безопасности. Ростислав Владимирович повертел в руках новый табельный пистолет, только поступивший на вооружение в специальные отряды опричников. В широкой ладони боярина Иващенко он смотрелся игрушечным, хотя и весил немало, и габариты имел внушительные. «Готовы, майор?» – уточнил инструктор, поправляя болтающиеся на шее наушники. «Готов», — ответил тот, и оба надели наушники. Горящая чуть в стороне лампа сменила красный свет на зеленый, и Ростислав Владимирович открыл огонь. Первый же выстрел дернул запястье майора, но тот сумел удержать оружие, не позволяя прицелу сбиться. Крупнокалиберные пули били в мишень на расстоянии в сотню метров одна за другой. Как только магазин пистолета опустел, майор положил оружие на стойку. Инструктор вновь включил красный сигнал над стрельбищем и нажал кнопку. Мишень поехала по ленте, приближаясь все быстрее. «А неплохо, майор, весьма неплохо», — заметил мужчина, рассматривая дырки в стальном листе. Ростислав Владимирович кивнул, тоже глядя на результат своей стрельбы. 7 выстрелов, 6 попаданий в десятку. «Вот этот», — ткнув в отметку с девяткой, заговорил инструктор, первый пристрелочный. «Результат ваш, майор, впечатляет. У меня немногие смогли похвастаться такой мгновенной адаптацией под этот пистолет. Что можете сказать об оружии?» Иващенко пожал плечами. «Петр Степанович, сами видите, мне его держать даже одной рукой проблемы не составляет», произнес он, показывая свою кисть. «Однако много ли у нас таких людей, кто со мной по силе сравнится? Обычный наш боец будет терять прицел после каждого выстрела, слишком сильная отдача, а с двух рук теряется вся динамика», продолжил он. «К тому же я, наверное, смогу магазина 4 отстрелять, прежде чем рука устанет. А сколько выдержит кисть обычного человека? Отдача великовата, тут не поспоришь», покивал, все еще не отрывая взгляда от расстрелянной мишени, инструктор. Но я кое-что слышал от великого князя и думаю, что вскоре государь высочайшим дозволением разрешит нашим спецгруппам пройти ваш метод усиления. Майор ЦСБ промолчал. Говорить о том, что эффект наномашин напрямую зависит от генетической предрасположенности, он не стал. Емельян Сергеевич и сам не глуп, наверняка уже заметил, что у каждого человека результат курса лечения разнится. Дмитрий Алексеевич вернул в строй не один десяток человек, а получил подобную мощь только Ростислав Владимирович. Остальные пациенты приобрели молодость, здоровье, но в рамках разумного, не слишком превосходя средние показатели. «Пойдемте, майор», убрав расстрелянную мишень в специальный ящик для использованных пластин, произнес инструктор. «Выдам вам ваш пистолет и запас патронов. Кобуру какую возьмете?» Расписавшись в табеле, Ростислав Владимирович снарядил магазин. Повесив пистолет в кобуру, майор направился к выходу со стрельбища. На парковке его ждал служебный автомобиль, все так же без водителя. Боярин все никак не мог найти хотя бы пары часов, чтобы заняться положенными по титулу делами, служба и обучение съедали все свободное время. Однако сейчас у машины стояла пятерка кремлевских гвардейцев, а внутри автомобиля на заднем сидении разместился цесаревич. Охрана наследника престола окинула майора цепкими взглядами, один из бойцов шагнул вперед и требовательно протянул руку. «Сдайте оружие, Ростислав Владимирович», — сказал он ничего не выражающим голосом. Майор спорить не стал, вынул пистолет и вручил его охраннику. Тот кивнул, отступая в сторону, и боярин открыл дверь своего автомобиля. «Доброе утро, Ростислав Владимирович», — первым заговорил Игорь Михайлович, стоило Иващенко опуститься на сиденье рядом. «Здравствуйте, цесаревич», — склонил голову тот. «У нас будет приватный разговор», — предупредил Игорь Михайлович, вынимая из кармана пиджака небольшой пульт. «Я включу глушилку». Стоило пальцу цесаревича коснуться кнопки, как в салоне установилась мертвая тишина. Ростислав Владимирович предположил, что устройство было разработано на Урале, там хватало разных модификаций подобного оборудования. Часть выпускалась единичными экземплярами для нужд царской семьи, и, вероятно, это было одно из них. «Я слушаю, Игорь Михайлович», — кивнул Ростислав Владимирович. «Не буду ходить вокруг да около, майор», — произнес цесаревич, глядя на своего биологического брата. «У вас есть заслуги перед русским царством, вы титулованный боярин, и титул получили из рук государя, а не по кровному родству». Иващенко хмыкнул, но возражать не стал. «Мне необходимы люди вроде вас, Ростислав Владимирович. Высшее общество русского царства существенно опустело после мятежа. Новые аристократы, получившие земли и титулы, еще не скоро получат необходимый вес в обществе. А мне уже сейчас нужны верные русскому царству люди, которые будут направлять этих новых аристократов туда, куда нужно, а не куда их поманят старые думские фракции. Вы понимаете, о чем я?» Сидящий рядом с ним майор наклонил голову. «Я не могу быть одновременно и опричником, и входить в высшие круги общества. Несмотря на то, что я вновь стал боярином, на приемах видеть меня будут не рады». Цесаревич улыбнулся. «Этот вопрос мы решим», — пообещал он. «Можете не беспокоиться, ваше достоинство и репутацию это решение не затронет. Вам ведь все еще необходимо найти подобающую вашему званию героя супругу». Ростислав Владимирович хмыкнул. Прошлая его невеста испарилась из его жизни в тот же момент, как он лишился боярского титула. «Полагаю, раз вы об этом заговорили, у вас уже есть подходящая кандидатура», — сказал Иващенко. «Именно так», — легко кивнул цесаревич. «Скоро указом государя вы будете официально отправлены в почетную отставку из царской службы безопасности. В связи с выходом на досрочную пенсию, ваши заслуги перед страной дают вам право на досрочное повышение звания. Но разве государь не сделал этого, когда дал мне майора?» — уточнил немного сбитый с толку боярин. Игорь Михайлович махнул рукой. «Нет, увольнение — отдельный момент», — пояснил он, после чего вернулся к разговору. «Итак, вы получите подполковника, сохраните все привилегии и войдете в общество русского царства как весьма соблазнительный для многих кандидат в мужья. Вы не новый боярин, а из старого рода. Сколько поколений Иващенко уже бояре?» 7. Цесаревич, без промедления ответил Ростислав Владимирович. «Потомственный аристократ», с удовольствием произнес наследник престола. «Высокое звание, награды, уважение, высокий доход. К тому же вскоре вы станете получать дивиденды от нового типа блокираторов, а это огромное состояние. К вам начнут присматриваться матери благородных девиц. Такой глава рода может без проблем рассчитывать взять себе в жены княжну». Майор кивнул. Картина, которую описывал цесаревич, действительно выглядела соблазнительно. А уж насколько все удачно обернется, покажет только время. Ростислав Владимирович прекрасно понимал, что это не то предложение, от которого можно отказаться. Игорь Михайлович, будущий царь, и войти в круг его ближников смогут немногие. С точки зрения карьерного роста это очень соблазнительное предложение. У вас будет еще время, чтобы закончить обучение в ЦСБ, Ростислав Владимирович, продолжил цесаревич. О нашем разговоре пока что никому не говорите. Когда момент наступит, и вы войдете в высшее общество русского царства, я лично сообщу вам, кого именно вижу вашей супругой. До тех пор вам придется некоторое время сыграть боярина в активном поиске. Покрутитесь среди благородных людей, познакомитесь с их дочерями и сестрами. Мне нужно будет искать что-то конкретное, уточнил Иващенко. Никакой специфики, покачал головой Игорь Михайлович. Оракул закрыл множество вопросов, и обо всех внутренних врагах мы узнаем своевременно. Однако если вам удастся получить сведения о каких-либо заграничных делах, к которым у нас нет доступа, вы доложите лично мне. Майор вздохнул. Будет сложно скрыть, что я вам докладываю, цесаревич, заметил он. Если люди поймут, что боярин ходит к наследнику престола, они быстро разберутся, кто на них доносит. Игорь Михайлович улыбнулся. Это еще один важный момент, Ростислав Владимирович, сказал он. Я лично введу вас в высшее общество русского царства. Вас с самого начала будут считать моим близким другом. И я надеюсь, что так будет и на самом деле. Мне нужны люди, на которых я смогу опереться после воцарения. А вам наверняка понравится должность министра обороны русского царства. Или я не прав? Вот к предложению и награда добавилась. Я вернусь в армию, уточнил Иващенко. Вернетесь, Ростислав Владимирович, подтвердил цесаревич. Не сразу, конечно, а после того, как обзаведетесь наследником. И, разумеется, вам необходимо будет получить соответствующее образование. Простите за прямоту, но пока что вы на большее, чем оперативник, рассчитывать не можете. А русскому царству потребуется сведущий человек на должности. Вы начали военную карьеру, можно сказать, не самым стандартным путем, однако побывали и офицером, и солдатом. Этот опыт вам пригодится. Итак, Ростислав Владимирович, как считаете, достойное дело я предлагаю? Боярин улыбнулся. Достойное, Игорь Михайлович. В таком случае учитесь. Опыт опричника вам тоже зачтется и пригодится, когда начнете работать в министерстве. А теперь я вас покину. Если кто-то будет интересоваться, о чем мы говорили, можете отвечать честно. Цесаревич предложил вам свою дружбу. Иващенко кивнул, глядя, как Игорь Михайлович отключает глушилку. Несмотря на то, что цесаревич отбыл сразу, боярин еще добрых полчаса оставался на парковке и обдумывал разговор. Игорь Михайлович знал, что предложить. Иващенко сроднился со службой в армии, и получить звание ему было приятнее, чем даже стать боярином. Не лежала душа у Ростислава Владимировича Иващенко к гражданской жизни, и в обществе благородных людей он не чувствовал себя на своем месте. Если бы цесаревич не сказал про дальнейшую карьеру, его пожелание Иващенко все равно исполнил бы, но его преследовало бы чувство, что от него избавились. А так можно и супругу подобрать, и связями в обществе обрасти, ведь впереди ждала родная армия. Иващенко завел двигатель, и машина рванула с места, быстро набирая скорость. Красноярское княжество, город Енисейск, князь Романов Дмитрий Алексеевич. Доброе утро, Петр Васильевич, первым поздоровался я, протягивая своему бывшему старости ладонь. Утро доброе, Дмитрий Алексеевич, сказал тот, отвечая на рукопожатие. Енисейский порт, один из главных в Красноярском княжестве, был забит судами, собранными на верфи Орловых, и пришло время их принимать. Возвышающиеся чуть в стороне от городской застройки склады перекрывали горизонт, там мельтешили сотрудники порта, шумела техника, рассекая по территории с грузами. Как мы и договаривались, Дмитрий Алексеевич, заговорил Орлов, указывая рукой на стоящие чуть в стороне от зоны выгрузки суда. 12 сухогрузов серии «Волжанин» в специальной модификации по вашему запросу. Мы пошли в направлении кораблей, а Петр Васильевич продолжил рассказывать об их характеристиках. Справились с заказом верфи настолько быстро по той причине, что волжанин уже использовался на других судоходных реках Русского царства и даже экспортировался. Их можно было встретить как в Балтийском, так и в Средиземном море под флагами других стран. «Меня все устраивает, Петр Васильевич», — произнес я, жестом остановив своего бывшего одногруппника. «10 000 тонн на 12 судов, для начала нам хватит, а после, думаю, мы с вами разработаем новые корабли, еще лучше этих». Эти корабли закрывали текущие внутренние нужды княжества. В будущем, разумеется, потребуется существенно расширять речной флот Красноярска. Но пока хватит и этого. «Как себя чувствует адмирал?» — поинтересовался я, ставя подпись в протянутом мне планшете. «Благодаря вам, Дмитрий Алексеевич, у него все хорошо», — заверил Петр Васильевич. «Он хотел посетить вас лично, но пришлось отложить поездку. Дела». Я кивнул. «Ничего удивительного в том, что дед не приплыл, не было. Во-первых, я настаивал, чтобы договор был заключен лично с внуком. Во-вторых, у помолодевших стариков, которые уже имели большой жизненный опыт, после лечения наномашинами появились новые силы. А значит, глава рода не имеет права сидеть на месте без дела. Уверен, русское царство еще услышит о свершениях адмирала Орлова. Во всяком случае, Руслан Александрович Демидов демонстрирует кипучую деятельность и не собирается отпускать вожжи до самого конца. Кстати, как и Емельян Сергеевич, хотя он-то как раз самый мой молодой одаренный пациент, составите мне компанию за обедом, Петр Васильевич», — предложил я. Мы оба наблюдали, как к уже моим кораблям направляются катера. Сотрудники Енисейского порта сейчас все осмотрят своими глазами, запишут суда в журнал и оформят последние документы. Процесс этот затянется хорошо, если до вечера, а к первой погрузке новых волжан приступит при самом благоприятном исходе только завтра к обеду. «Вынужден отказаться, Дмитрий Алексеевич», — с сожалением вздохнул Орлов. «Меня тоже ждут дела. Нужно вернуться на верфи и проверить, как продвигается заказ князей Пермского и Амурского». Я улыбнулся. «Ефремовы времени даром не теряли. В отличие от меня, у них и заказ крупнее, и корабли им нужны вместительнее. Оптовый товарооборот по Амуру после заключения союзного договора с Поднебесной империей вырос в разы. Это огромные деньги и немалые тонны товаров. И это не говоря о том, что и русские товары тоже нужно возить, а ведь и их немало. Что ж, тогда я тоже вынужден откланяться. Рад был повидаться, Петр Васильевич», — кивнул я своему бывшему старосте. «Передавайте мои наилучшие пожелания вашему дедушке и Надежде Григорьевне». «Непременно, Дмитрий Алексеевич», — поклонился Орлов. «Из Енисейска я уехал сразу же, не став задерживаться в городе моей супруги. Меня ждал Ермаков, где нужно было решить накопившиеся дела. Первый подаренный мне государем город, граничащий с Уральским княжеством, буквально зашивался. Объем поставок от Демидовых превышал возможности Ермакова их поглотить и переварить. Пришлось спешно возводить временные склады. В итоге из-за спешки был нарушен градостроительный план, а ко мне прибыли переселенцы, чьи дома должны были стоять на месте складов. Пока монстр гнал по царской скоростной трассе, я просматривал отчеты, разбираясь, кто принял противоречащее моему указу решение. Бюрократия, конечно, зло, но когда под рукой имеются все необходимые бумажки, управлять своей землей в разы проще. Впрочем, серьезно наказывать я никого не собирался. Люди решали проблемы так, как могли. Я же не оставил никаких указаний на этот счет, а поток грузов с Урала пошел быстрее, чем можно было ожидать. На завтра у меня в планере стоял боярский завтрак, когда со мной за одним столом окажутся все главы родов Красноярского княжества. И у меня уже готов список вопросов, которые мы должны будем проработать все вместе. Ведь знал же, например, боярин Шилов, что Урал заваливает Ермаков грузами, но промолчал и меня к решению привлекать не стал. Казалось бы, какая разница, как застраивать город. Однако благополучие подданных — моя первостепенная задача как благородного человека. Те, кто этого не понимают, очень быстро начинают беднеть и разоряться, потому что царские люди имеют законное право сняться и переехать, а потому и жилье им строится в хорошем районе, с готовой инфраструктурой, на хорошей почве, которая не расползется под весом многоэтажного дома. А сейчас это все занято складами, и их тоже в раз не переместишь. Тяжелая доля князя, подумал я, но это приятные хлопоты. Глава 25. Выборг, резиденция князей Соколовых. «Ну что, Иван, как твои успехи?» — спросил Михаил Викторович, нарезая бифштекс на своей тарелке. «Не выходит каменный цветок?» Иван Михайлович хмыкнул в ответ, отвлекаясь от тушки запеченной форели, щедро политой соком лайма. «Пока идут расчеты, отец», — сказал он, — «не так-то просто создать с нуля систему удаленного управления автомобилями. Но я справлюсь, вода камень точит». Глава рода покачал головой и продолжил. «Я побывал в Иннополисе, Иван», — сообщил он, откладывая нож. «Похоже, Романовы решили проблему даже раньше, чем ты приступил к самой идее. Иннополис наводнил городской транспорт, который управляется искусственным интеллектом. Я не отказал себе в удовольствии прокатиться». Слушающая их Анна Михайловна приподняла бровь, глядя на отца. «Не княжеское это дело, пользоваться общественным транспортом». Впрочем, Михаил Викторович на дочь даже не посмотрел. «Конечно, пока что в них еще сидит шофер, но его участие уже сейчас не требуется. Машины справляются сами, даже с аварийными ситуациями», — сказал он, накалывая вилкой кусочек сочного мяса. «И замечу, что им не требуется твоя особая разметка на дороге. Машины ориентируются с помощью камер и датчиков движения, вмонтированных в корпуса автомобилей». Иван Михайлович не стал отвечать, спокойно прожевывая рыбу. Отложив приборы, пригубил свежевыжатого сока и только после этого взглянул на главу рода. «Полагаешь, мне нужно сдаться и отступить?» – напрямую спросил он. Михаил Викторович хмыкнул и улыбнулся. «Я полагаю, что ты сам разберешься, как тебе тратить твои собственные средства», – произнес он. «Однако рекомендую посетить Иннополис и все там изучить самому. Конечно, вы с Романовым применяете разные системы, но я уверен, что ты сможешь что-то адаптировать для себя». «Зачем ты туда ездил, отец?» – спросила Анна Михайловна. «Я и не знала, что тебя приглашали». Михаил Викторович взглянул на дочь с мягкой отеческой улыбкой. «Я подарил князю Казанскому огромный терминал, дорогая. Он не мог меня не принять. К тому же у нас с Алексеем Александровичем общие интересы в Германском рейхе», – добавил он. «Ему нужна была дочь, а мне пригодились бы связи с немецкой княжной наследницей. Дни кайзера, можно сказать, сочтены, и у рода Соколовых есть возможность обрести сторонников среди немецкой знати. Пригодится в будущем, когда династия фон Бисмарков угаснет». Уточнять, уверен ли князь в своих выводах, никто не стал. Соколовы давно привыкли, что Михаил Викторович попусту говорить о подобных вещах не станет. «Я велю подготовить для тебя самолет», — вернулся к главной теме глава рода. «Посетишь Иннополис, сам во всем убедишься. Заодно передашь проект договора на поставку такого же транспорта в наше княжество». Иван Михайлович потратил пару секунд, чтобы смириться с тем, что отец поставил крест на его проекте, а после спокойно кивнул. «Что-то еще от меня потребуется», — уточнил он отстраненным тоном. «Нет», — покачал головой князь Соколов. «На этом все. На этом действительно все», — подумал Иван Михайлович. Он отказался от безбедного будущего ради того, чтобы поддержать Соколовых, попавших в опалу, и в качестве ответной благодарности полетит заключать соглашение на поставку чужих разработок. По сути, Михаил Викторович требовал от Ивана признать полную бесперспективность его собственной работы. Анна Михайловна бросила на брата полный сомнений взгляд. Она прекрасно уловила по интонации, о чем думает Иван Михайлович. Однако оспаривать решение главы рода не стала. Мужчины сами разберутся между собой. Смоленск, Литовская губерния. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. «Петр Глебович, я хочу прикупить себе немного земли в вашей губернии», — объявил я, ставя чашку кофе на блюдце. «Насколько мне стало известно, вы планируете устроить закрытый аукцион для привлечения инвестиций, так что решил сразу обозначить свой интерес, чтобы мы могли свободно договориться, пока к вам не набежали другие покупатели». Великий князь Апраксин кивнул, вращая в руках бокал с красным вином. Терпкий аромат напитка парил над столом. Отвечать сразу Петр Глебович не стал, все-таки решение было серьезным. «Признаться, князь, я действительно уже думал о том, чтобы начать продавать землю. Государственные вливания в Литовскую губернию все еще недостаточны, чтобы покрыть наши расходы. Какой именно участок вас интересует, Дмитрий Алексеевич?» – уточнил он. «И что вы планируете там устроить?» Я улыбнулся собеседнику. «Это будет мой личный технический центр, Петр Глебович. Такой же я уже создал в Москве, Иннополисе, собираю в Пермском княжестве и теперь хочу построить еще один у вас под Смоленском», — объяснил я. «Естественно, никакого вредного для экологии производства и прочих неприятных вещей, которые могли бы расстроить ваших подданных. И чем же ваш центр будет заниматься? Спросил великий князь Апраксин, все еще сомневаясь в собственной решимости продавать мне землю. Вы уже видели, что в Иннополисе транспорт управляется с помощью моего искусственного интеллекта, сказал я. В будущем подобное будет распространено по всей территории Русского царства. Однако для обеспечения минимально необходимого уровня связи между транспортом и центром принятия решений мне требуются мощные серверные. Такой центр в Смоленске позволит мне накрыть, как зонтиком, весь северо-запад страны. И вы так открыто говорите мне о том, что станете черпать деньги из воздуха, купив у меня участок, хмыкнул Петр Глебович. Не бойтесь, что я позавидую вашему доходу и взвинчу стоимость земли до небес. Я пожал плечами. Помимо продажи самой земли вы неминуемо получите улучшение инфраструктуры вашей губернии. Я не могу себе позволить ездить по разбитым дорогам, да и средства связи тоже придется обновлять, начал пояснение я. Сами вы не скоро добрались бы до решения этой проблемы. Однако, если мы договоримся, вам и не придется. Замену оборудования, все инженерные работы и прочие связанные с этим вопросом расходы возьмет на себя клан Романовых. Разумеется, там, где это будет возможно, для работы мы привлечем ваших подданных, тем самым немного снизив нагрузку на ваш административный аппарат в вопросе безработицы. Это огромные деньги, Дмитрий Алексеевич, заметил Петр Глебович с сомнением. Неужели Руснефть настолько прибыльна, что может себе позволить снабжать целые губернии? Для меня ведь не секрет, что Красноярское княжество сейчас существует и развивается на деньги клана Романовых. Я улыбнулся. Точными цифрами я, конечно, делиться не вправе, заметил я, глядя на собеседника. Однако смею заверить, что денег у нас хватает. И не так давно на родовом собрании мы приняли решение инвестировать эту сверхприбыль в развитие Русского царства. Я очень сильно связан с сетью, и потому пришел к вам с предложением. Да, иначе отправились бы в Выборг, усмехнулся великий князь. Я слышал, Соколовы подарили Руснефти свой нефтяной терминал. Но вы пришли ко мне, Дмитрий Алексеевич, хотя для вашего, как вы выразились, зонтика Выборг подходит ничуть не хуже, чем Смоленск. Я улыбнулся в ответ. Все верно расценил Петр Глебович. Ставить центр Оракула на территории бывшего великого князя Соколова я не хотел. Не тот человек Михаил Викторович, которому можно доверять. И фактически отдавать в его руки свое детище я не собирался. Хотя отец и предложил такой вариант на собрании. Что ж, я готов обсуждать продажу земли на таких условиях, подвел итог великий князь Апраксин. Да и приятно будет в кои-то веки утереть Соколову нос. Я так понимаю, вы уже и место выбрали, мне оставалось лишь кивнуть. По территории Великого княжества Литовского, а после уже губернии в свое время планировалось пустить ветку нефтепровода. Руснефть изучила маршрут, отметив перспективные участки для возведения подходящих станций обслуживания нефтепровода. На одно такое я и нацелился, и от цивилизации недалеко, и в то же время не в городской черте. «Позвольте, я покажу на карте», – предложил я, и великий князь кивнул. Из ресторана, где и проходила встреча с Петром Глебовичем, я выходил уже с подписанным соглашением о намерениях. Наши юристы утрясут все нюансы, и губерния Литовская получит деньги, а я – права на землю. Настроение у меня было хорошим. Светило теплое весеннее солнце, дела шли гладко. Сдвинулось с мертвой точки разветвления сети Оракула, а значит, совсем скоро я смогу приступить к следующему шагу. Самолет доставил меня в Казань, откуда я уже на машине промчался по свежей скоростной трассе в Иннополис. Кортеж прибыл в мой город за час до рассвета, и я успел подняться в апартаменты Романовых и принять душ, когда мне доложили о прибытии Ивана Михайловича Соколова. Причину его визита я прекрасно знал и особой радости от встречи не испытывал. Мой биологический брат будет вынужден свернуть свою программу, которую начал вопреки моим предупреждениям. А значит, и по-доброму мы можем не разойтись. Двери апартаментов разъехались, впуская княжича Выборгского. Иван Михайлович вошел в помещение, глядя на стеклянную крышу и стены. Заливающие пространство рассветные лучи играли бликами на хромированных поверхностях многочисленных манипуляторов. Натертый до блеска журнальный столик, за которым я сидел, горел алым огнем. «Доброе утро, Иван Михайлович», – произнес я, поднимаясь на ноги. «Прошу, присаживайтесь». Соколов еще несколько мгновений оценивал вид, после чего поклонился подчеркнуто вежливо. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», – сказал он. «Благодарю за приглашение». Пока он опускался на сиденье, я отдал распоряжение кофемашине. Иван Михайлович не увидел движений с моей стороны, однако когда аппаратура загремела, перемалывая зерна, скосил на нее взгляд. «Надеюсь, вы не откажетесь от глотка кофе», — предложил я. «Признаться, я сам только что прибыл, и позавтракать мне не довелось». Соколов кивнул, не став отказываться. По его лицу было видно, что обстановка его несколько удивила. Однако Иван Михайлович был подавлен до того, как поднялся на скоростном лифте в апартаменты Романовых. «Вы умеете удивлять, Дмитрий Алексеевич», — произнес он, обводя ладонью помещение. «Я такого еще не видел. Что я могу сказать, Иван Михайлович?» Развел я руками. «Грешен, люблю перекладывать мелкие дела на плечи тех, кто для этого лучше подходит. Машины прекрасно заменяют слуг, не ошибаются и работают круглосуточно. В некоторых делах, разумеется, человека не заменить, однако кофемашина сварит напитки не хуже». В чашке полилась темная бодрящая жидкость. Манипулятор подхватил поднос, составил на него заполненную посуду и, не пролив ни капли, перенес свою ношу к нам на столик. Два точных движения, и перед каждым из нас оказалось по напитку. Конечно, со стороны могло показаться, будто я бахвалюсь. Однако не заводить же мне отдельного слугу ради встречи, инициатором которой выступаю даже не я. «Что ж, разумно», — кивнул Соколов, осторожно касаясь кончиками пальцев своей чашки. «Вы ведь уже знаете, зачем я прибыл. Михаил Викторович хочет купить у Иннополиса городской транспорт», — подтвердил я. «Предварительно сделка уже была согласована нашими отцами. Хотя, пожалуй, вам это не по душе». Иван Михайлович кивнул. «Вы же понимаете, Дмитрий Алексеевич, что это ставит крест на моих собственных исследованиях», — произнес он. «Понимаю, не стал отрицать я. А я и не виню в этом вас, князь», — продолжил Соколов. «Вы, как могли, отговаривали меня от этой затеи. Я же прекрасно понимаю, вы никак не могли мне сказать, что уже работаете над таким же проектом. Это бы пошло вразрез с интересами вашего рода. Никто меня за руку не тянул, когда я сам внес в нее свои личные средства. Князь Выборгский не стал меня поддерживать. Кажется, тоже изначально считал идею провальной. У него совсем иные заботы». Я приподнял уголки губ, выражая вежливое сочувствие. «Вы что-то хотите мне сказать, Иван Михайлович?» — уточнил я, сцепляя пальцы в замок. Соколов тяжело вздохнул и вынул документы из принесенной с собой папки. Протянув бумаги мне, Иван Михайлович покачал головой. «Я даже уже не стану вас приглашать посетить мероприятие нашего клуба, Дмитрий Алексеевич», — проговорил он обреченно. «Просто мне казалось, что вы меня поймете. Я не стал его разочаровывать. Я вас прекрасно понимаю, Иван Михайлович», — заверил я, отодвигая пальцем документы. «Иннополис и все его технологии принадлежат не роду Романовых. Это моя личная собственность. Транспорт, о котором мечтает князь Соколов, разработан мной, изготовлен на моих мощностях, и у меня есть право распоряжаться им так, как я того пожелаю». Он усмехнулся, а я продолжил. «Михаил Викторович очень много думает о благе своего рода, Иван Михайлович», — сказал я. «Однако вас лично почему-то постоянно забывает. А ведь именно благодаря вашим действиям Соколовы еще существуют. Вы стали сдерживающим фактором, который не позволил великому князю совсем уж заиграться в великого интригана. Его дочь, ради спасения которой вы не побоялись прийти ко мне в поисках помощи, заглядывает в рот главе рода, и к вашему мнению они не прислушиваются. Что же касается наследника, так он точная копия своего отца. Строго говоря, я сейчас перешагнул через все приличия и нормы поведения. Нет у меня права высказываться таким образом о чужой семье. Однако сейчас это было правильно. Понимаю, что это может показаться вам несколько грубоватым, Иван Михайлович», — произнес я, прекрасно видя, что мой биологический брат не спешит меня прерывать или хотя бы обижаться. «Однако я не понимаю, почему вы до сих пор позволяете собой пренебрегать. Род Соколовых, мой род», — твердо ответил княжич. Я приподнял бровь, и Иван Михайлович отвел взгляд. «Я могу отказать роду Соколовых в продаже своего транспорта», — озвучил я свое предложение, указывая на бумаги, — «или оформить договор на вас лично. Если вы пожелаете, конечно». Мой биологический брат усмехнулся, глядя мне в глаза. «Вы тоже пытаетесь интриговать, Дмитрий Алексеевич?» — спросил он, не сводя с меня взгляда. «Но я не стану подписывать что бы то ни было во вред своей семье». Я пожал плечами. «А никто и не говорит, что во вред. Получив контракт в свои руки, Иван Михайлович, вы сможете оставить его себе при любом исходе, пояснил я. Даже если род Соколовых исчезнет, у вас останется источник дохода. Поставки могут ведь и не ограничиваться одним только Выборгом, а вы сможете перепродать мою технику. Он нахмурился. Почему же, по-вашему, род Соколовых должен исчезнуть? Я улыбнулся, откидываясь на спинку кресла. Вы, Иван Михайлович, очевидно, не слишком хорошо следите за происходящими в мире событиями, сказал я, не отводя взгляда от собеседника. Михаил Викторович систематически ходит по краю, раз за разом призывая на себя гнев государя. И если Михаил II еще относится к Рюриковичам хоть сколько-нибудь тепло, цесаревич Игорь такого снисхождения может и не проявить. Вы ведь наверняка слышали, что Емельян Сергеевич Невский был вынужден уступить ему кресло губернатора Московского. Если Соколовы исчезнут, значит, и я с ними. Ваша верность похвальна, Иван Михайлович. Но я прошу вас подумать о том, куда ведет эта дорога. Что хорошего сделали для вас Соколовы, чтобы заслужить такую верность от человека, которого выкрали даже не в младенчестве, а в пробирке? Перед вами хотя бы извинились за то, что вы не смогли претендовать на место у престола. Он промолчал в ответ. Я так и думал, кивнул я. Михаил Викторович прекрасный дипломат, но забыл, что вы ему ничем не обязаны. Я предлагаю вам выход, Иван Михайлович, самостоятельность и возможность принимать собственные решения. В Иннополисе для вас зарезервированы апартаменты, оставайтесь в них столько, сколько нужно. А бумаги? Он бросил взгляд на договор. Я подпишу их, как только вы дадите мне свой личный, взвешенный ответ. Когда за ним закрылась дверь, я подумал, что сделал все, что мог. Если и после такого откровенного разговора Иван Михайлович не опомнится, то помогать я ему уже не стану. Спасать нужно только того, кто этого хочет. Глава 26. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я надел рубашку и поправил манжеты, глядя на свое отражение в зеркале. Время, отпущенное мне царем на улаживание собственных дел, стремительно улетало. Не успел я оглянуться, как уже подходит к концу май. Запуск Иннополиса спровоцировал взрывную волну стартов давно запланированных проектов. Потихоньку работа шла в нужных мне направлениях, и даже царские лаборатории, наконец, начали приносить пользу. До запуска новой спутниковой системы было еще далеко, но прогресс был, и это не могло не радовать. Заработали два новых серверных центра для Оракула, в Пермском княжестве и под Смоленском. Логистическое подразделение Руснефти продолжало свозить туда оборудование, постепенно наращивая мощности искусственного интеллекта. Такими темпами я надеялся к сентябрю выйти уже на достаточный уровень, чтобы держать под контролем всю Евразию. Из Иннополиса постоянно шли эшелоны с городским транспортом, управляющимся искусственным интеллектом. Конечно, шоферов я все еще требовал сажать за руль для контроля в экстренных ситуациях, однако необходимости в этом уже не было никакой. Рой, прошедший не один конфликт, набравший массу информации, уже не нуждался в поддержке человеком, что, конечно, никак не сказывалось на необходимости технического обслуживания. Легкие солдаты Роя продолжали поступать в царскую армию, где переходили под управление непосредственного командования. В июне государь уже назначил смотр в виде военных игр, где имеющие боевой опыт подразделения будут противостоять Рою. Ради чистоты эксперимента и живым людям, и роботам будет установлен режим полной сетевой слепоты. Однако я не сомневался в результатах. Руснефть, заполучив терминал в Усть-Луге, продолжала наращивать поставки в сопредельный германский рейх. Дэчел исправно выкачивала деньги из европейских покупателей, чтобы передать русскому царству положенную долю. В сети уже мелькали сомнительные вопросы о том, кто сегодня самый богатый немец, и фон Бисмарки не входили даже в десятку. Император Поднебесный настаивал на постоянном расширении поставок из русского царства. Откровенно вялая борьба с японским сигунатом потребляла слишком много топлива. Вместо славы освободителей Китай получил множество группировок местных жителей, перед которыми замаячила сомнительная перспектива свободы. Это вело к расширению присутствия техники, что требовало еще больше топлива. Мое же княжество все еще восстанавливало производство и добычу ресурсов. Но к настоящему моменту в бюджет текли уже не те мелкие ручейки, что раньше, а полноводные речушки. У меня появилось немного свободных средств, которые мы с Викторией инвестировали в наше княжество, финансируя медицину и образование. Фонд «Сибирское здоровье» активно развивался. Под управлением Инги Валентиновны Морозовой находился корпус княжеского госпиталя, и пациентов там всегда было в избытке, ведь мало получить инъекций наномашин, большинству детей требовалась реабилитация, и не столько физическая, так как наноботы исправляли все телесные повреждения, сколько психологическая. Патриарх Мефодий, лично приехавший благословить всех причастных на столь богоугодное дело, открыл параллельный сбор средств в фонд через церкви и приходы. О том, что подобное вмешательство в судьбу, неспосланную свыше, греховно он и не думал. После инцидента с бывшей царицей и великой княжной Измайловой Мефодий окончательно утратил самостоятельность и теперь выполнял указы государя. «Ты хорошо выглядишь, Дима», — заметила Виктория, обнимая меня сзади и глядя через мое плечо в зеркало. «Мне кажется, с каждым новым днем ты становишься для меня все более привлекательным». Я усмехнулся, кладя руки на ее ладони и чуть сжимая пальцы супруги. «Для мужчины красота, не главное», — заметил я, после чего повернулся к ней и поцеловал в губы. «А вот ты точно с каждым днем хорошеешь, беременность тебе к лицу». Княгиня Романова мило покраснела, прямо как в те первые дни нашего знакомства в стенах Царского государственного университета. Затем отвела прядь волос за ухо и, опустив глаза, произнесла: «Ты все так же любишь загнать меня в краску», — заметила она. «Я, кстати, говорила с Ириной Руслановной». Я кивнул, готовясь выслушать, о чем был разговор, и отвел супругу к мягкому креслу, в которое усадил ее, а сам сел рядом, чтобы держать ее за руку. «Она предложила мне тоже обзавестись каким-нибудь благотворительным фондом», — продолжила Виктория. «Сказала, что это будет полезно для личной репутации. И я подумала, что идея хорошая». Я пожал плечами, поглаживая ее ладошку. «Деньги у нас есть, так что не вижу препятствий. Только тебе наверняка потребуется толковый управляющий», — заметил я. «Опять же, придется отрывать время от своих обязанностей. А я бы не хотел, чтобы ты во время беременности взваливала на свои плечи дополнительную нагрузку, и без всяких фондов крутишься, как белка в колесе, а в твоем положении это может навредить вам обоим». И в довершении речи я положил руку на округлившийся живот супруги. Как обычно, дар позволил мне прочувствовать сердцебиение малыша, и я непроизвольно улыбнулся, а Виктория погладила меня по щеке, глядя на меня с такой нежностью и любовью. «С нами все будет хорошо», — заверила она, — «и я не собираюсь заниматься всем сама. Пока посмотрю, что предложит твоя матушка, у нее какая-то невообразимая гора идей. И хотя Ксения говорит, чтобы я не слишком увлекалась этими замыслами Ирины Руслановны, княгиня Казанская ведь права». Я кивнул. «Ты можешь себе позволить любой фонд, какой пожелаешь, моя принцесса», — сказал я. «А если матушка не подберет тебе подходящий, ты вполне можешь организовать его сама. Инга Валентиновна наверняка не откажет в помощи, у нее хотя и мало времени сейчас, однако совет дать она всегда сможет». Виктория мягко улыбнулась, делая глубокий вдох. «На самом деле я бы хотела организовать грант имени бояр Морозовых», призналась она, «на образование в медицине. Не обязательно же всем изучать науку, чтобы становиться учеными, можно быть и простыми докторами. Это вполне возможно», подтвердил я. «Например, у нас в Иннополисе есть нейрохирургии, можно при нем организовать и обучение. Кто-то из выпускников получит возможность уйти в науку, а кто-то станет востребованным специалистом, знакомым с последними мировыми новинками профессии. Консервативных докторов, которые не приемлют наших новаторских методов, и так хватает». Княгиня кивнула. «Пожалуй, так и поступлю», приняла решение она, после чего улыбнулась. «А теперь беги, я же вижу, как тебе хочется заняться делами, а со мной еще успеешь посплетничать». И я ушел на традиционный завтрак с главами боярских родов Красноярского княжества. Гости уже собрались у стола и ждали лишь моего появления. «Доброе утро, господа, прошу всех за стол». И пока мы все рассаживались, в столовой установилась тишина. Подходил к концу очередной квартал. Необходимо было свериться с намеченными ранее планами, убедиться, что все идет как нужно и нигде никаких непредвиденных проблем не возникнет. Первым докладчиком выступил Островерхов. Нестор Петрович отчитывался по своей части обстоятельно, с цифрами и деталями. При этом не читал, а по памяти, доказывая, что держит руку на пульсе. Для градоначальника это была отличная демонстрация, что он по-прежнему на своем месте. «Благодарю, господа», — заговорил я, когда все закончили свои речи. «Как было здесь сказано, мелкие недочеты есть, но мы их исправим, я не вижу никаких критичных проблем. Княжество Красноярское растет и богатеет, наши подданные крепко стоят на ногах и смотрят в будущее с уверенностью. Совсем не таким принял я эту землю из рук государя всего несколько месяцев назад. И я говорю вам спасибо, господа, ведь это вашими решительными действиями и смелыми решениями удалось так скоро не просто удержать княжество на грани банкротства и запустения, но и нагнать показатели самых тучных лет. Я взял паузу, чтобы подняться на ноги, держа в руке бокал с вишневым соком, заменяющим мне вино. Старый трюк, которому меня в свое время научил Михаил Эдуардович Юсупов, пригождался и здесь. Впереди долгий трудовой день, и я не собирался начинать его с алкоголя, как было принято во многих других родах. Поэтому предлагаю тост за вас, господа, объявил я, когда гости поднялись со своих мест и замерли, глядя на меня с улыбками на лицах. Им было от чего радоваться. После моего княжения состояние оставшихся у власти боярских семей скакнули вверх. Пошла быстро растущая прибыль, да такая, что на бояр из многих других княжеств мои могли поглядывать с легким презрением, как на голь и нищету. За вас и за то славное будущее, которое ждет Красноярское княжество, завершил я свой тост, поднимая бокал выше. Островерхов Нестор Петрович поднял свой бокал и ответил первым, за князя и княгиню Романовых. Дружный хор подхватил его слова. Я так же, как и все присутствующие, осушил свой фужер до дна. У меня ушло не так много времени, чтобы собственные бояре перестали глядеть на меня затравленными зверьми и превратились в исполнительных и инициативных сотрудников. А наномашины, которыми мы с Викторией снабдили как самих глав родов, так и их семьи, и вовсе подняли наш авторитет на небывалый уровень. И пускай любовью это было не назвать, но от того, что нас уважали, я чувствовал удовлетворение. Была проделана огромная работа, привлечены казавшиеся невероятными ранее инвестиции, люди уже начинали бежать из других княжеств в Красноярск в поисках лучшей жизни. Это ли не повод гордиться своими заслугами? Но, разумеется, это было только начало. Нужно двигаться дальше. «Благодарю, господа», — сказал я, когда был поставлен на стол последний фужер. «Оставайтесь для продолжения завтрака, а я вынужден вас покинуть. Благополучие нашего княжества – дело вечное». Бояре одобрительно кивали и провожали меня уважительными взглядами. Я же спустился в подвал особняка и только там ответил на мигающий в виртуальном окне вызов. «Слушаю тебя, Людвиг. Германский рейх, город Бисмарк, особняк правящего рода». Его высочество Герберт фон Бисмарк сидел в библиотеке, свободно развалившись в кресле. Перед ним на журнальном столике была установлена шахматная доска, на которой почти не осталось белых фигур. Напротив разместился мужчина в дорогом костюме, на его пальце тускло блестело латунное кольцо члена общества Януса Двуликова. Гость уверенно передвинул очередную черную фигуру, ставя принцу уже далеко не первый шах. Щелкнули часы, отмечая побежавшие на циферблате время. «Ваш ход, ваше высочество», — с улыбкой произнес мужчина, прокручивая перстень на пальце. Вместо ответа Герберт фон Бисмарк протянул руку к доске и положил белого короля на бок, признавая поражение. Гость улыбнулся шире, а принц германского рейха тяжело вздохнул. «Не стоит столь сильно расстраиваться, ваше высочество», — сказал ключник. «В конце концов, мы провели вам достаточно эффективную демонстрацию своих возможностей. Самолет куратора царской службы безопасности сбит. Царской делегации сбит. А вы смогли представить дело так, что во всем виновны внутренние враги рейха, устранили их и укрепили тем самым власть своего рода над благословенной Германией». Герберт фон Бисмарк взглянул на гостя неприязненно. Ему не нравилось, что представитель общества, преследующего свои цели, так открыто говорит о провокациях русского царства со стороны рода кайзера. Войны удалось избежать, да, но какие репутационные потери понес кайзер? Со стороны теперь германский рейх выглядел слабым. И хотя Вильгельм фон Бисмарк официально утверждал, что вся вина лежит на предателях, чьей целью было сместить власть в стране, однако после ультиматума Михаила II Милославского это даже для ближайшего окружения звучало слабым оправданием. Пройдет время, об этом случае забудется, само собой, и уже Герберт займет трон. Но до тех пор нужно было наращивать мощь государства. И делать это быстро. Русское царство с каждым днем становится сильнее, модернизирует армию, переваривает новые территории, подобравшиеся вплотную к историческим территориям германского рейха. Но пока что все, что мог им противопоставить Герберт фон Бисмарк, это изобретение отсталого века. Пока Романовы клепают своих роботов, в Германском рейхе все еще пытаются улучшать экзоскелеты, наглядно доказавшие свою бесполезность против русских машин в прямом противостоянии. «Чего вы хотите, Кристоф?» – спросил принц, глядя на своего собеседника. «Возможно, если бы Герберт фон Бисмарк знал, что человек напротив и есть тот, кто отдал приказ о его похищении и изоляции в каменном мешке, он не был бы столь спокоен. До сих пор не отпускали ночные кошмары, да и в маленьких помещениях принц чувствовал себя не слишком хорошо. Однако он этого не знал, а Кристоф не спешил признаваться. «Как вы знаете, ваше высочество», – заговорил ключник, – «на территории Балканского полуострова, под внезапной атакой оказались наши лаборатории. Греция сейчас пылает, что турки, что римляне никак не могут поделить несчастную страну. В результате мощных столкновений двух армий корпорация Армтик утратила огромные ресурсы, документы о разработках, готовая продукция, сами лаборатории, все пошло прахом. Однако кое-что у нас все же осталось, и я хочу, чтобы вы позволили нам развернуть свои производства на технической базе Германского рейха». Принц хмыкнул. «Что конкретно вы собираетесь производить, господин Кристоф?» – уточнил он. Ключник улыбнулся вновь, он вообще очень часто это делал, вызывая неприязнь у Герберта фон Бисмарка. Впрочем, пока что все им сказанное оказывалось правдой, и только это обстоятельство не позволяло наследнику престола выгнать гостя в зашей из родового особняка. «Корпорация Армтик даст Германскому рейху то, чего вы сами хотите, ваше высочество», — объявил Кристоф. «Мы создадим для вас армию суперсолдат».